Глава 16. Голоса бубнили, бубнили, спорили то громче, то тише, почти насильно заставляя вырваться из оков сна. На удивление яркого и мирного, где мы с родителями вместе что-то готовили к празднику, составляли букеты, выбирали наряды, рассматривали украшения и амулеты. «Обязательно возьми путеводный», — настаивал отец. «В парке вечером так легко заблудиться». «Папенька!» — как маленькая укоризненно хлопала я ресницами. «Меня в цитадели научили заклинанию поиска. Я даже на Харгидоре еще ни разу не потерялась». «Что такое Харгидор?» — недовольно смотрела мать. «Чем ты там занимаешься? Нечего там делать нежной юной девушке». «Я магиня, щит. Без меня друзьям будет плохо», — уверяла я, оглядываясь в поисках часов. «А сколько времени? Я не опоздала?» Вспыхнувшая в душе тревога окатила холодной волной, заставила распахнуть глаза и вглядеться в окно. «Ух, светло, солнечно. День в самом разгаре. А где это я?» «Так ведь на Харгидоре у Альмисы. И раз здесь день, то там, дома, глубокая ночь. И мне давно пора на дежурство. Или они решили меня сегодня не брать?» «Альми!» — донёсся словно издалека приглушённый защитой голос Эстона. «Ну, хоть просто спросить её можно? Она же сама потом обижаться будет». Мгновенно слетев с постели, я подскочила к двери, приоткрыла и, снимая защиту, во весь голос крикнула. «Выйду через 3 минуты!» «Ну вот!» — недовольно буркнула подруга. «Добились своего. Разбудили девочку. Но без чая я её не отпущу, и не мечтайте». Чай и в самом деле стоял на столе, когда я спустилась в столовую. И печенье с булочками стояло, и мёд, и разные десерты. А ещё за столом сидели мои хмурые напарники, дружно уткнувшись носами в свои чашки. Мы сильно задержались. Не обращая внимания на их настроение, строго осведомилась я. «Да никуда вы не опаздываете», — успокоила Альми, недовольно глянув на моих друзей. «Вы ведь теперь спасатели. Может, за всю смену ни разу и не вызовут. Ешь спокойно». «А может, вызовут прямо сейчас?» Не стала обольщаться я, точно зная, как дорога в таких случаях каждая секунда. И ела торопливо, стараясь откусывать кусочки поменьше, чтобы не давиться, если придется спешно прыгать в портал. Хотя рядом с нами пока не обнаружилось ни одного портальщика или старшего магистра. Однако моих друзей это вовсе не волновало. Интересно, почему? «А кто нам откроет путь, если поступит вызов?» Не выдержала я минут через 5. «Мне выдали амулет», — коротко известил Рент. «Он выучил заклинание перехода и выдержал все испытания на мастера-портальщика», — с гордостью просветил меня Эст. «А-а-а», — сообразила я, сосредоточенно промазывая кремом булочку. «Так вот, что он учил на балах. Поздравляю!» подавился чаем Рент. «А откуда ты это взяла?» «Догадалась», — пожала плечами в ответ. «Выдавать тайну своего ментального амулета я пока никому не собиралась. Мне ещё перед матерью отвечать за него, вернее, за ушедшее на обмен колье. Правда, Гима пообещал никому его не продавать, но разве можно верить таким прожжённым торговцам?» «Повезло нам, щит смышлёный достался», — внезапно развеселился Эстон. «Насквозь видит все тайны». «Только не может понять...» Никакого желания поддерживать его шутки я не испытывала. «Кому понадобилось натравить на мой дом нечисть? Ведь всем известно, что щиты у меня сильные, и этих мурашей, или кто они были, моя защита никогда не пропустит». «Там всё не так просто», — вздохнула Альмиса и неожиданно строго предупредила. «Но пока дознание не закончено, вслух эту тему лучше не обсуждать». «А о чём тогда говорить?» Отодвинула я тарелку и задумчиво оглядела друзей. «Подскажи. А, кстати, Ленси так и не вернулась?» «И не вернётся», — кротко сообщила Альме, покосилась на меня и с едва заметной неохотой добавила. «Его Величество пожаловал Мартису Силонта титул лорда, и сейчас Аленсия занята выбором гербов, драгоценностей и нарядов к завтрашнему балу». «Какому ещё балу?» — — не поняла я. «У нас же испытания». «Испытания на завтра отменили по случаю торжественного приема и бала», — также мягко пояснила подруга. Я с недоумением глянула на напарников и только теперь обнаружила, что они присмирели и сидят тихо, как мышки, обнаружившие неподалеку кота. И даже взоров не поднимают от чайных чашек, пустых, к слову. «Добавь гостям чаю», — попросила я выглядывающую из-под стола хлопотуху и мечтательно улыбнулась. «Ну, хоть одно хорошее известие за последнее время. Тогда я после дежурства иду домой. Отдохну денёк от проклятого отбора». «А на бал?» — невинно осведомилась Альми, и напарники заинтересованно насторожились. «Шутишь?» — пренебрежительно фыркнула в ответ. «Когда это я рвалась на балы? Да и что там делать? Нет уж, пусть веселятся без меня». «И ты даже не спросишь, по какому поводу праздник?» — не выдержав, провокационно улыбнулся Эстон. Лукавые ямочки на щеках сделали его красивое мужественное лицо обольстительно милым, но слегка нагловатым. И я ответила укоризненным взглядом. «Никогда не строй мне таких рож, а то забуду однажды прикрыть твою спину от крысаков. А спрашивать не стану по трем причинам. Первая, мне просто неинтересно. Вторая, я и сама могу догадаться, в честь чего толпа придворных выпьет не менее сотни бутылей лучших королевских вин. И третье, от причины праздника мое решение не изменится. Все. А можно...» Рент смотрел на меня испытующе, но его губы были напряжены, как в самых сложных ситуациях. «Услышать твои догадки. Просто из любопытства». «Мало ли чего мне хотелось бы услышать из любопытства». Проворчала я недовольно, но вредничать не стала. «Причин может быть сколько угодно, но самых вероятных все же две. Прием по случаю коронации Альгерта или празднование его помолвки с Изетти, если ему, конечно, удалось ее найти». «Удалось», — бесцветным голосом подтвердила Альми и тише добавила. «Это твоя заслуга, Гинни. Если бы ты не сказала, что беспокоишься за ее жизнь, боюсь, он бы еще не скоро осознал, как неправ был, обвиняя девушку в недоверии». «Так он еще и обвинял ее в недоверии?» — нахмурилась я, сразу пожалев незнакомую мне беглянку. «И к кому? К нему? А откуда ей было знать? Вдруг эта матушка переубедила его? Или принц сам сменил свое решение? Ведь все остальные невесты были богаче, наряднее и ухоженнее». «Поэтому ты и должна идти на бал», — сделала неожиданный вывод Альмиса. «Если не хочешь, чтобы все уверились в правдивости распускаемых сплетницами злых слухов». «Альми?» Не сразу нашелся у меня убедительный ответ, но сдаваться я не собиралась. «Никому и ничего я не должна. И никому доказывать свою невиновность не собираюсь. Мне неинтересно мнение тех, кто готов за глаза облить грязью незнакомого человека. И не смотри так укоризненно. Испытывать мои решения на прочность тоже бесполезно. Завтра у меня день отдыха от всяких дворцов, приемов и отборов». Прозвучавший сигнал тревоги спас меня от продолжения спора, в котором, как я позже осознала, Альми была на моей стороне. В этот раз место было нам знакомо. Квадрат 29, а точнее тропа между каменистых холмов, по которой жители небольшого городка ездили заготавливать лес. Когда-то она была ухоженнее и шире, но Харгидоры давно перестали чистить дороги от осыпавшихся камней и убирать нанесенный ветрами мусор. Да и в лес ездили все реже, предпочитая покупать небольшие чугунные печурки, работавшие на магии. Накопители были, конечно, недешевые, но жизнь все же дороже. Однако отряды наемников дежурили тут регулярно, выбивая гнездившуюся в камнях нечисть и крысаков. Нечистью магистры звали странных существ, появившихся после открытия источников. Некоторые виды насекомых, плесени и грибов мутировали так стремительно, что за несколько лет прошли сложный путь от преобразования разрозненных особей и стаек в сложные раи, постепенно превратившись в простейших существ с примитивным разумом, но с невероятно мощной способностью к выживанию и всеядностью. Вблизи каждого источника нечисть была своя, особая, и магистры не успевали ее изучать и описывать. Сегодня отряду зачистки сравнительно повезло. На них напала огромная стая вечно голодных красаков, и командир, едва осознав, что сами они не справятся, не стал геройствовать, а вызвал подмогу. Рент высадил нас почти рядом с куполом наемников, и я сразу же закрыла отряд прозрачными щитами, и, не дожидаясь команды, подняла командира на вершину купола в специально созданное для него гнездо. Это новшество было моей тайной гордостью. Пришлось поломать голову и не один день провести на тренировочной площадке, прежде чем гнездо стало получаться именно таким, как хотелось мне. Если бы я добавила ему цвета, оно стало бы похоже на узкий стакан в половину человеческого роста, легко поворачивающийся в любую сторону от легкого толчка. Эсту я оставила открытой широкую бойницу, на всякий случай защищенную вторым щитом, никого не пропускавшим под купол извне. Зато изнутри меч проходил свободно и доставал пронырливых тварей, не ожидавших нападения с пустоты. Одновременно я понемногу двигала свой купол в сторону вызвавших нас бойцов и уже через четверть часа вплотную прижала его к чужим щитам. «Открой нам проход», — готовясь соединить купола, потребовал у незнакомого защитника. Но он вдруг глянул на меня злобно, как на врага. «В чем дело?» — зычно крикнул наемникам Эстон. «Под одним щитом будет удобнее». «Нас сожрут, пока мы к вам перейдем», — мрачно ответил чужой мечник, пытаясь достать юрких красаков через узенькую бойницу. «Значит, их защитник не может держать в своих щитах больших окон», — сообразила я и начала расширять свои щиты, собираясь накрыть ими купол наемников. Он предсказуемо оказался очень небольшим, всего 3 шага в поперечнике. И лучнику приходилось стоять на булыжнике, чтобы не попасть под размах оружия мечника. «Прекратите бой», — строго скомандовал им Рент, как обычно мигом угадавший мой замысел. «Мы берем вас под свой купол. Щиты без команды не снимайте». Они сразу опустили оружие и неверяще, но внимательно смотрели, как волна беснующихся тварей отступает, словно оттесненная невидимой гигантской рукой. А я, рассмотрев вблизи слабые истончившиеся стенки чужого купола, все быстрее растягивала поверх него свою защиту. И всего за несколько секунд до того, как щитовик пошатнулся и осел на истоптанный песок закрытого им пятачка, все-таки успела сомкнуть края своего щита. «Харст!» — с тревогой оглянулся на друга лучник, и в этот миг их купол неслышно исчез. «Дай ему восстанавливающее зелье!» — приказала я и показала взглядом мечнику на зеленоватый квадрат в стене своего купола. «Твоя бойница». «А не...» — начал было он, оглянулся на Эстона, увлеченно кромсавшего красаков, и решительно перехватил меч поудобнее. Через несколько минут твари поубавилось, и они больше не рвались внутрь купола, а пожирали своих собратьев. «И откуда их тут столько берется?» — пробормотал лучник, которому я открыла бойницу возле большого валуна. «Посадить еще одного стрелка наверх не позволил Рент, одним взмахом ладони отклонив мой безмолвный вопрос. И я его понимала. Когда стреляешь так стремительно, как он, каждую секунду поворачиваясь в другую сторону, не просто уследить за безопасностью сидящего рядом собрата». «Приходят из тех мест, где уже всех съели», — хмуро ответил Эстон, и это было правдой. Быстро размножающиеся монстры двигались по материку лавиной, как саранча, оставляя после себя пустые леса и равнины. И все ближе подбирались к городам, тревожа неизбежностью столкновения всех, кто умел видеть общую картину за частными явлениями. «Вам придется вернуться на базу», — объявил Рент наемникам еще через четверть часа, когда от стаи осталось лишь несколько торопливо разбежавшихся тварей. «На запах крови скоро подоспеют либо кошаки, либо кабаняки. А может, и нечисть появится. Без щита вам не выстоять». «А добыча?» — огляделся мечник. «С крысаков много не возьмешь», — отказал принц. «Но можешь просить премию за уничтожение большой стаи. Тут не менее 1500 было. Нас не упоминай, запиши все на себя. И ищите другого щита или отправьте этого учиться. Ведь его купол мы не снимали, сам распался». Воины побледнели, только теперь осознав, что могли бы сегодня на базу и не возвратиться, и безропотно пошли в аварийный портал, открытый по вызову Ренда. А мы вернулись в цитадель, в башню для дежурных. Наша смена еще не закончилась. Справились. Появился через несколько минут Стайн и поставил на стол блюдо с горячими пирожками. Альме передала и велела узнать, почему вы пошли на базу, а не к нам. Я открывать пути не умею, куда привели, туда и пришла. Честно ответила я и подозрительно глянула на учителя. А ты пришел уговаривать меня отправиться завтра на прием? «А ты хочешь, чтобы тебя уговорили?» — ответил заинтересованным взглядом Стай. «Нет», — отказалась, не раздумывая. «Но если это нужно, чтобы сделать из меня приманку для того мага...» «С чего ты решила, что он маг?» «Он знал, что мне дали дом», — загнула я один палец. «Знал, что у меня ничего нет. Знал, что ты можешь достать хлопотуху. Знал, что тебя нет дома». Мне все сильнее кажется, что он все время был где-то рядом. Пальцы на моей руке закончились, и я вопросительно уставилась на учителя, ожидая подтверждения своих выводов. «Тебе кажется правильно, и все же это не маг». Разбил он мои догадки одной фразой. «Хотя о наших делах был осведомлен очень хорошо. Это господин Кизони, младший брат бывшего дворецкого Фибиуса. Он занимал весьма выгодную должность королевского ключника. У него есть двое сыновей, и оба имеют магические способности. Не очень сильные, но один был придворным магом, а второй работал в лаборатории старой цитадели. И еще 3 часа назад. Он и послал тебе капсулу с образцом нечисти, случайно попавшей ему в руки год назад. Ее нужно было всего лишь положить на солнце, чтобы пробудить». Но все задумал и рассчитал его отец, первым осознавший, сколько благ их семья лишилась после коронации Альгерта. Ведь он был у королевы в фаворе. Прости, Рент, за подробности. «Но почему этот Кизони решил убить именно меня?» — поспешила я увести разговор в сторону. «Чтобы припугнуть короля и сделать ему больно. Поверил измышлениям ненавидевшей тебя Ютенсии. Но теперь у него будет время подумать о своих ошибках. И у многих бывших придворных и слуг тоже. Альгерт с вечера 2 часа диктовал указы, перевернул весь дворец. Как выяснилось, человек он очень внимательный и на память не жалуется, а большинство дворцовых сплетников и интриганов считало его безобидным гулякой и пьяницей. И потому за языками особо не следили. Ну... Еще не появилось желание пойти на бал?» «Наоборот. Еще сильнее хочу хоть ненадолго забыть про все эти происки и сплетни. Отдохнуть от фрейлины, от Бора, посидеть с книжкой, поговорить с бабушкой. Тем более ночью ведь снова на дежурство». «Цитадель даст тебе на день выходной. Твоим друзьям завтра ночью будет не до дежурств». «Щит всегда найдет себе работу», — упрямо возразила я, вспомнив сегодняшних воинов. «Пойду с любым отрядом». «Хорошо. Тогда я заберу тебя заранее». Не стал больше испытывать мое терпение наставник, кивнул примолкшим напарникам и ушел. Через несколько минут нас вызвали помочь уничтожить семейство винтов, вылезших неподалеку от деревушки из-под обвалившегося моста. Там уже было 2 тройки, и мы только приблизили их победу. А перед самым концом смены пришлось идти спасать рыбаков. Им повезло, что старшина артели имел тревожный амулет, какие цитадель продавала по весьма приемлемой цене. Мне удалось подвести щиты под рыбацкую шхуну и закрыть их в сферу, так как стая мелких кровожадных рыб с острейшими зубами буквально переливалась в суденышко через борта. «Аж обрадовались, как вытащили сеть!» Морщась от прикосновения лекаря, рассказывал позже немолодой рыбак. «Полнёхонько, в трюмы не влезет!» А они прямо из сети ринулись на нас. Робу все лицо вмиг обгрызли. «Так ведь висят уже везде объявления». С укором глянул на страдальцев целитель. «Чего вы медлите? Ждете, пока эта пакость нападет на ваших детей? Им ведь не объяснить, что в море купаться все опаснее. Да и как малышам удержаться, если вот оно, теплое, знакомое? Не будете после вихры на себе рвать?» «Так ведь родное все, еще дедовое, отцовское», — с тоской пробормотал рыбак и опустил голову. Однако жалеть его мне не хотелось. Какие могут быть разговоры, какие сомнения, если речь идет о жизни детей? «Все равно ведь бросите», — сказала сердито, и неважно, что вышло рисковато. «Другого выхода нет. Но сначала и сами хлебнете горе, и семьи им накормите. Не жаль женщин и детей, тех, кого оставить придется под камнями, если еще будет что под них класть». «Молода ты еще», — буркнул рыбак с неожиданной ненавистью. «Учить нас». «Может, Гина и молода», — резко оборвал его Рент. «Но сегодня вас спасла именно она. Это ее щиты закрыли всех от прожорливых монстров. Вам давно пора уяснить. Пока мы не найдем очаги заразы, пока всех не уничтожим или они сами друг друга не пожрут, вам тут делать нечего. И чего только упрямитесь, непонятно. Я сам смотрел поселки для переселенцев. Домики удобные, земли неплохие, леса есть. Рыба в море тоже обычная. И унести разрешено по 3 больших мешка на человека, не считая инструмента». «А лодки?» — выкрикнул кто-то из рыбаков. «Шхуны уже идут. Крупное перевезем, лодки на буксире поведем. Но долго думать не советую. Спасать вас все труднее, а расплачиваться магами за вашу глупость и нерешительность цитадель не намерена». Я увела сферу подальше от опасной стаи и выпустила шхуну на свободу. Понаблюдала, как она решительно повернула к берегу и тихонько вздохнула. Сегодня у их семей на столе будет соленая рыба. «Идем домой», — объявил Эстон и зачем-то объяснил. «Наша смена уже полчаса как закончилась». Вернувшись на базу, я сразу отправилась в свой отсек переодеваться. И уже через 3 минуты стояла в портальном кружке и набирала код родного дома, больше всего желая как можно скорее окунуться в его мирное, размеренное спокойствие. Даже воинам, а может быть, им больше всех остальных, хочется иногда забыть про все тревоги и беды окружающего мира, поверив в его доброту и безмятежность.